Глава 14. Башня. Гостей встретил мужчина с грубыми чертами лица и велел идти за ним. Доехав до энного этажа, гости последовали по коридору длиной не меньше 100 шагов. Голова Сатин кружилась и гудела, как если бы они прилетели сюда внутри шаровой молнии, а не в механической конструкции, предназначенной для перемещения людей по воздуху. Седрик держался, как обычно, уверенно. Словно под его костюмом была кераса, делающая его таким неуязвимым. Его величественная и одновременно мягкая походка успокаивала и внушала чувство защищенности. «Именно так выглядит владение своим телом», — подумала Сатин, следуя за ним. «Да», — раскатился по коридору звонкий мужской голос. «У него ночь на то, чтобы покинуть город. По-моему, я достаточно ясно выразился. Я не могу раствориться из-за вашей нерасторопности. Думаю, дальнейших объяснений не нужно». Впереди показался брюнет с хрупким, почти мальчишечьим телосложением и взволнованным видом. Он смотрел на приближающихся гостей, мечущими молнией глазами. Приблизившись, Сатин насторожилась. Тот был не человек. Мужчина был тонок, но имел менее болезненный оттенок кожи, чем Седрик. Демонический свет горящих глаз отвлекал от его бледности. Трудно было сказать, какого он возраста. Лет 30, пожалуй. Дорогой наряд источал легкий струящийся аромат. На вампире были батистовая рубашка, замшевый жилет, светлый кашемировый галстук, удлиненный приталенный бордовый пиджак и брюки в тон. Изящные, как у пианиста, руки описывали в воздухе порывистые движения, завершая его пылкие слова. Волнистые волосы были прихвачены черной лентой, что придавало образу женоподобности. «Посмотрите, кто здесь! Седрик! Какими ветрами! Сколько лом минуло!» Вампир подлетел к ним легкой походкой. Каждое его почти неуловимое движение было завершенным. Незнакомец дышал тем же сладким дурманом крови. Сатин, не отрывая глаз, следила за происходящим. На лице брюнета показалась улыбка. «Хоть кто-то не лишен человеческих эмоций. Пусть даже всего лишь умело их изображает», — подумала она. На фоне остальных вампиров новое лицо выделялось благородными чертами и особенной мраморной бледностью, которая не отливала мертвенной серостью. «Прошу, не делай вид, будто удивлен», — заговорил Седрик. «Хотя, где бы мы еще с тобой встретились?» «Да лучше бы на выставке Ренуара. Хотя всем этим перетиркам я предпочел бы даже Рубинса». «Ты настолько в них погряз, что так отстал от моды?» «Да, гонишься за ней, когда постоянно вращаешься здесь, выполняя поручение твердой руки в мягкой перчатке. Впрочем, приму за комплимент, так как этот костюм восхитителен, если говорить о внешней стороне». Последние слова брюнет закончил гримасой и, приблизившись, произнес одними губами фразу, что было понятно только его старому другу. «Конклав уже собран?» Пожав бледную руку брюнета, спросил Седрик. «Сегодняшняя ночь меня убьет. А если нет, то я сам кого-нибудь убью». На последнем слове вампир рассмеялся, продемонстрировав всем острые зубы. В его словах было что-то наигранное. Он внимательно смотрел на стоявшую позади Седрика гостью и, казалось, уже потерял нить разговора. Брюнет слегка втянул ноздрями воздух, отчего Сатин внутренне сжалась и невольно отстранилась. «Бедный образ, что сверкнул, как орифламма. Она мне нравится». «Я и не сомневался», — добавил Седрик. «Что ж, я надеялся ограничиться ужином. Очевидно, увидимся позже». Вампир удалился. У массивных дверей выросла вампирша, что ранее принесла пакет с вещами, которые были сейчас на Сатин. «Первым князь желает видеть вас», — произнесла она низким голосом. Не изменившись в лице, Седрик прошел. Двери за ним закрылись, и повисла тишина. От гложущих размышлений Сатин отвлекал прожигающий взгляд, влияние которого она улавливала кожей. Злой огонек горел в двух узеньких зрачках. В ответ на столь открытый интерес со стороны брюнетки ее охватила волна раздражения. И чем больше пробегало секунд, тем сильнее нарастало это напряжение между ними. А вместе с ним ее странное состояние. На что вампирша отвечала с не меньшей долей презрения, испепеляя Сатин оценивающим зеленым взглядом. Ее рот, плотно сжатый в прямую линию, точно был наполнен смертоносным ядом. В обычной ситуации Сатин непременно бы выпалила «Чего уставилась?». Но сейчас перед ней стояло опасное существо, скрывающееся под обликом человека. Хищные глаза светились темным огнем. Редкие черные волосы тянулись вниз по белой спине, подобно тягучей смоле. От нее исходил удушливый запах эфирных масел и чего-то более отталкивающего, отчего столь тонкий образ казался невыносимо тяжелым. Время шло. Тихих слов, доносившихся из-за закрытых дверей, было не разобрать. Но вдруг раздались шаги, и дверь распахнулась. Сатин приняла крайне храбрый вид. Ей в лицо ударил воздух, оттенков которого она не могла разобрать. Перед ней вырос мужчина в старомодной одежде. В облике вампира было столько властного достоинства, что, даже не беря во внимание роскошь обстановки и разлившееся в пространстве нагнетение, нельзя было не признать в нем высокопоставленную особу. Он был затянут в строгий черный сюртук и тугой белый воротничок. Массивные кольца за многие годы будто срослись с серой кожей его костлявых рук. По всей видимости, это и был князь. «Пройдите», – произнес вампир и сделал жест рукой, направленный в центр помещения. Сатин вошла в просторный зал, который своей помпезной обстановкой больше походил на царские палатки, чем на номер люкс. Привыкшая к роскоши, она была тем не менее поражена величиной зала и его великолепием. Высокий потолок подпирали огромные каменные колонны в обрамлении позолоченной лепнины и всевозможных элементов геральдики, выточенных также из камня. В верхней части зала раскинулся средневековый восточный орнамент со сложным переплетением из узоров, которые составляли цветы, стебли и листья растений, причудливые геометрические фигуры. В своем многообразии все это создавало арабеску невыразимой красоты. Пол, натертый до блеска, был выложен наборным паркетом, который не шел ни в какое сравнение с любым другим по богатству узора. С непревзойденным мастерством в нем соединились различные оттенки всевозможных пород дерева: розовое, красное, черное, коричневое, сандал, эбеновое, полосатый орех и другие. В паркет были искусно включены фигурные вставки с изображениями растений и иероглифами. Богатое убранство интерьера дополнял декор из раковин, завитков, причудливо изогнутых рам, лепных узоров, бегущих по стенам, падугам и потолку, изысканных росписей, подернутых жемчужной дымкой. Непередаваемый по красоте пол отражал мерцание ламп, выполненных в виде свечей, что украшали громадную люстру. Все окна были закрыты массивными шторами и ламбрекенами, не спадающими вниз пышным фонтаном складок. Ткань, расшитая золотой нитью, переливалась и отбрасывала скромный свет на стены, которые были обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком. Вся мебель была выполнена из палисандрового дерева. Стулья, софа и пуфики были обиты дорогим штофом. Особенно выделялся камин из розового родонита в обрамлении цветов из пестрой яшмы, а также античные скульптуры, всевозможные статуэтки и вазы, как небольших размеров, так и почти в человеческий рост. Князь опустился в мягкое, обитое бархатом кресло, принял гордую позу и впился взглядом в гостью, потирая костяшки пальцев. Она ощутила, сколько глаз уставилось на нее. Видимо, дело очень серьезное. Сатина кинула быстрым взглядом застывшие силуэты, отметив про себя их внешнее различие, но и сходство в виде некой отчужденности. Но она не разглядела одного. Вампиры умело скрывали удивление и страх, будто новая принесла с собой бомбу. Они хотели понять, что представляет собой приглашенная. Ведь их в срочном порядке собрали незадолго до рассвета. Из-за нее. С чем было связано и недовольство, которое они также не показали. Внимание Сатин привлекла картина, выполненная из шлифованной мозаики. Внушительных размеров композицию заключили в каменную раму, вдоль которой был высечен текст. Картина закрывала собой чуть меньше половины стены. «Это первый город». Князь протянул картине руку, на которой сверкнули перстни. «Город, где Каин дал становление первым детям. Наша раса тогда процветала. Город был центром могущественной империи. Он хранил в себе невиданные богатства и сокровенные знания. Но однажды сбылось пророчество. Дети отдались темным желаниям и стали распространять семя зла детей Сифа. И вскоре восстали против своих же отцов. Отчего тогда ужаснулся сам Каин. И он обрушил гнев на них. И земля окропилась кровью детей солнца и прахом детей тьмы. Кара пришла с неба. И обрушился великий потоп, который уничтожил город и всех, кто жил в нем. После этого Каин покинул оставшихся детей, предоставив их судьбе». Несмотря на свежесть лица, его аристократический образ, импозантность, манеры изложения и жесты выдавали личность старой эпохи. Вампир то говорил в полголоса, то переходил на высокий тон, упиваясь собственным величием. Он был изящный и излишне манерный. Князь смотрел на Сатин взглядом, который все видел и все замечал. Его низкий, чуть хриплый голос открыто повелевал. Он единственный из всех присутствующих был отмечен сединой, особенно на висках. Его речь отличалась серьезностью, церемонностью, и в ней звучал неприкрытый британский акцент. Его высокое «А» резало слух вместо сглатываемого «Э», что напомнило Сатин о первой встрече с Седриком. «После». Князь выдержал драматическую паузу, взглянул на картину и продолжил с набожным видом цитировать свою Библию. «Был воздвигнут второй город, который подвергся разрушению восставшими людьми, теми созданиями, от которых мы не ожидали такого». Его голос дрогнул. «Оставшиеся в живых сородичи тогда разбрелись по всему миру, превратившись из пастухов в волков. Они дали начало новым кланам, что повлекло за собой новые войны. Обожженные многовековым опытом, старейшины поспешили тогда сойти со сцены, предоставив своим же детям вести за них войну. После падения Римской империи последовала всем знакомая инквизиция. Одержимые суеверными страхами, люди принялись в туне истреблять друг друга всевозможными способами, чем оправдали привитую им жестокость. В тот период они показали, насколько могут быть бесчеловечными. Ими двигала животная суть, а не здравый смысл. И мы выработали кодекс, который обеспечил выживание нашего вида. Люди в свое время изучали нас, но и мы их. За тысячи лет существования мы видели, как республики сменялись монархиями, монархии — республиками. Мировые империи росли и распадались на маленькие страны. Народы попадали в рабство, а затем отвоевывали свободу. И стоило им в какой-то момент присытиться и вместе с тем опустошиться, как варварство вновь начинало прогрызаться сквозь человеческую цивилизацию, готовое сожрать ее целиком. Было время, когда сородичи готовились за несколько ночей истребить человеческий род, а единицы оставив в качестве рабов и дойных коров. Как расходный материал была разработана система мероприятий по размещению человеческих ферм. Такие меры вряд ли позволили бы установить абсолютный мировой авторитет. И открытая война привела бы к тому, что люди продолжали бы сражаться, пока окончательно не вымерли бы. Или пока какой-нибудь психопат не спровоцировал бы ядерный крестовый поход. Разве это нам нужно? Ведь страх может править лишь в начале, но не в конце. Таким образом, мы выработали новый кодекс, позволяющий держать человечество в глубоком неведении, без тени всяких свидетельств, посредством обмана и дезинформации. Тонкий и высокий стан князя с заостренными чертами уже возвышался наподобие обелиска посреди зала. Он вел свой рассказ с жуткой выразительностью, словно выступал на сцене перед масштабной аудиторией. Его тусклые глаза в какие-то моменты вспыхивали едва заметным блеском и тут же гасли. Взволнованный собственным красноречием, вампир обернулся, видимо, желая увидеть некое подобие восторга на бескровных лицах слушателей. Собравшиеся ловили каждое его слово, впав в мрачное молчание. Какой смысл во всем этом благоговении? Сатин слушала, но не знала, чем закончится эта напыщенная речь. Она переводила взгляд с одного безмолвного свидетеля на другого, пытаясь найти хоть малейший признак эмоций на их мертвых лицах. Но они были лишены какого-либо выражения. Маски. Лицо Седрика было таким же холодным и неподвижным. Он впал в задумчивость, вероятно, напускную. Возможно, этот рассказ, что они слышали уже несчетное количество раз, навевал такую невыносимую скуку. Князь уже говорил о возрождении еще какого-то города, о мальчике, который поведет за собой вампиров. Этот мальчик не будет бояться солнца, не будет испытывать жажды. Вампир восхвалял мальчика и говорил с таким замиранием, будто этот мифический персонаж недавно был здесь и самолично повесил картину. Но из-за бесконечных враждебных стычек многие легенды забылись, канули в лету. Эта картина служит нам напоминанием, предостережением. До момента, когда вампир слегка оскалил зубы, он с легкостью сошел бы за фанатика, вошедшего в образ. Сатин не удавалось проследить, куда же тянется нить из этого клубка рассказов. Затем рассказчик заложил руки за спину и с не менее величественным видом произнес: «В наш век цифровой информации, продвинутых технологий, видеозаписи и оружия массового поражения власть еще более необходима, чем раньше. Единственная альтернатива повальной секретности – смерть. Пока существуем мы, существует и общество сородичей. Нам приходится проявлять куда большую осторожность, скрытность и внимательность, а не попадать в сводки новостей». Князь подошел еще ближе к Сатин. Скверное предчувствие ворочалось внутри нее. «Ты, дитя, теперь часть нашего таинства, поэтому должна с благоговением принять эти сакраментальные знания, к которым было допущено. Мы ценим каждого сородича, но эта ночь принесла не одну смерть». Он выдержал паузу и добавил: «Потрудись объяснить, что это было». Взгляд Сатин перебегал от одного вампира к другому. Их лица оживились, вернее, их глаза приобрели более острое мерцание. «Боюсь, что мне нечего вам рассказать». Ее так и подталкивало съязвить. Седрик метнул в ее сторону грозный предостерегающий взгляд. Она поняла, что ступила сейчас на словесное минное поле. Хаотичное хитросплетение коварных уловок. Князь прожигал Сатин испытующим взглядом. Словно все это была очередная психологическая игра. Не переигрывает ли он? «А что вы можете рассказать о вооруженном набеге на Элизиум? Мне было трудно поверить, поэтому я был вынужден собрать совет и воочию убедиться в правдивости происходящего. Несмотря на явный натиск со стороны князя, Сатин сохраняла беспристрастный, отчужденный вид. Словно речь шла о чем-то постороннем, не имеющем к ней никакого отношения. «Ну же, мисс Харрис!» Изображая задумчивость, не унимался вампир. «Это в достаточной мере освежило вам память?» Его зрачки сузились, придавая глазам колкий змеиный блеск. На лицо оставалось неподвижным. Услышав набор звуков, сложившихся в знакомое имя, и устыдившись своей несообразительности, она почувствовала, как подергивается уголок ее правого глаза. Князь обратил внимание на публику, которая поспешила изобразить едва заметное удивление. Но стоило ему посмотреть на Сатин, как все окончательно застыли. Брюнетка, ласкающая свои запястья, следила с неприкрытым любопытством за разворачивающимся сюжетом. Ее взгляд по-прежнему буравил новенькую. «Что за вопиющая невежественность? Нонсенс!» Обрушивая на Сатин ледяные волны негодования, крикнул вампир. «Говори, когда к тебе обращаются! Кому понадобилось взрывать здание, принадлежащее одному из моих юстициариев?» Князь требовал от нее ответа, который вряд ли бы его удовлетворил. Сатин снова перехватила взгляд Седрика. От осознания своего причастия к событию такого масштаба у нее взыграло чувство превосходства, и она произнесла: «Я лишь находилась там, когда все случилось. Мне была гарантирована безопасность. Боюсь, мне больше нечего сказать». «Я слышал ваши объяснения и нахожу их весьма неубедительными. Я не склонен строить беспочвенные догадки, мисс Харрис». «А я не склонна давать против самой себя ложные показания». «Но, одно но, мисс Харрис. Где тот, кто дал вам становление? Где сокровный?» «Предполагаю, что он погиб при взрыве», — ответила она. «Только предполагаете». «Шансов остаться в живых у него было ничтожно мало». Сатин пугало отсутствие каких-либо эмоций на лицах присутствующих. О чем они думали? «Значит, передо мной сирота», — протянул задумчиво князь, посмотрев на Седрика. «Все это очень грустно, но знаешь, что особенно меня печалит? То, что был нарушен кодекс. Тебе известно, что ждет тех, кто его попирает?» Она была в том состоянии, когда реакцией на происходящее мог быть лишь неконтролируемый истерический смех. Это то безрассудство, которое охватывает невиновного перед оглашением ему смертного приговора. «Я действительно не имею об этом ни малейшего представления, поэтому не могу поддержать столь странную беседу», — ответила Сатин, надеясь обрубить разговор. Свита умолкла в ожидании решения, ведь тех, кто смел дерзить князю, ждало неминуемое наказание. Удерживая колючий комок в горле, Сатин твердо смотрела ему в глаза. Но вампир лишь улыбнулся, оглушительно хлопнул в ладоши и торжественно произнес: «Узнаю драконью кровь, вобравшую в себя дух старого света, гордого, непреклонного, волевого. Этот взгляд, бросающий вызов, разве это не прекрасно? Встретить сейчас носителя дара, да еще в таком обличии, не свойственном для вашей линии. Такая-то бравада. Не часто удается наблюдать, как дьявольская красота способна компенсировать отсутствие такта». «Да что он несет?» Но вдруг рассказчик умолк и обратился к собравшимся на незнакомом языке. После его слов часть свиты отделилась и скрылась за парадными дверьми. Седрик смотрел на Сатин. «Седрик, я вверяю опеку над Сатин Харрис тебе. Надеюсь, что перед нашей следующей встречей она будет иметь представление». И он посмотрел в направлении дверей. Видимо, счел излишним продолжать разговор. «Доброй ночи». Князь сделал рукой жест, указывающий на выход. «Мелинда», — обратился он к худосочной брюнетке, — «отведи мисс Харрис в ее покой». «Похоже, что в этом теле полностью отсутствует эстроген», — думала Сатин, следуя за ускользающей тенью со стойким шлейфом из вербены и формалина. Седрик остался.